Вить, ну сколько раз говорить, в комнате не свистеть. Не в лесу же. Уроки выучил? Выучил. Ну-ка сядь. Вить, как тебе дядя Володя-то? Что? Ничего. Не глянется? Я вспомнила. Ох и нос. На семерых рос одному достался. А, Витька? Вот так нос. Да он нам этим носом всю мебель пошибает. Это же не нос, а форштевень. Руль. Ну, Витька, дружок, нам не до жиру, быть бы живу. Так, сын, дело наше неважнецкое. Да что, с голоду, что ли, помираем? Да нет, что же. Нет, не молодая я уж, сынок, выбирать-то. Вот штука-то. Время мое ушло. Ушло времечко. 10 бы годков назад этот бы дядя Володя. Ой. Да он неплохой так-то. Он какой рассудительный. Не пьет. Не пьет. По бутылочке всегда приносит. Да это ж, господи, ну что ж, разве это пьет? Так-то пьет, это не страшно. С бутылочки все и начинается. Нет, Витька, нет. У него тоже уж теперь не начинается. Не молодой уж. Нет, так-то... Ну, зачем зря человека хаять? Не надо. Не Витязь, конечно. Какой уж там Витязь? Гусь хрустальный. Не надо так. Разговорился? Молодой что так разговаривать? Ишь ты. Подрасти сперва, потом уж рассуждай. А то больно языкастые стали. Идиот. Кто? Гусь. Витька. Хрустальный. Ну-ка, Витька, отойди оттуда, не торчи. Играть, что ли? Играй. Какую? Ну, какую-нибудь поновей. Может, марш? Так, господи, зачем марш? Генерал, что ли, идет? Какую вот недавно ты учили? Венок Дуная. Ну, играй, сынок. Да мы его еще не одолели. Давай смешное сердце. Играй, хорошо, она это грустная. Помоги-ка снять. Угу. Не то, что уж очень грустная, но за душу возьмет, ручаюсь. Там есть, например, такие слова. Смешное сердце, не верь слепой надежде, любовь уходит. Куда уж грустней зареветь можно. Да уж. Смешное сердце. Витька, ну как же славно играешь, прям душа радуется. Войдите! Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, здравствуйте. Раздевайся, пожалуйста. Спасибо. Дождик, Владимир Николаевич. О, сеет. Пора же сеять. Сегодня на что? 27-е, да? Через 3 дня пойдет октябрь месяц. Ничего, пойдет 4-й квартал. Лист облетел. Весь. Так, отдельные листочки еще трепыхаются. Ну, скоро эти слетят. Ну что, все играешь, Виктор? Играет. Приходит и в школу начинает. Надоело. В ушах звенит. Ну что, хорошее дело. В жизни пригодится. Вот в армию пойдешь, все будут строевой шаг отрабатывать, а ты В красном уголке на баяне тренироваться. На баяне не тренируются. Тренируются на турнике. А что же на баяне-то делают? Репетируют. Все знают. Ну, они нынче. Да. Если талант есть, это большое дело. С талантом люди крепко живут. Наоборот. Юрка говорит, талантливым всегда первым попадает. Витя. Это какой Юрка? Да мальчик тут один, по соседству. Давайте, Владимир Николаевич. Ну вот что, ты с плохими товарищами не знайся, понял? Да вот он хороший мальчик, учится хорошо. На квартире здесь живет. Витя, если ты сел играть, так играй, пожалуйста. Играю. Попадает Виктор не талант, попадает неслухом, грубияном. Этим действительно попадает. А талант это есть талант. Ну, учиться, конечно, надо, само собой. Вот учиться-то. Лень, матушка, вперед нас, видно, родилась. Витя, смотри маленько, правда, в ушах звенит. Плохо с учебой-то, Виктор, а? Ой, Владимир Николаевич, ну что только не делаю. Сама я на раз сяду с ним. Учи, учи, тебе ведь надо-то, не мне. Ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы отец-то. Нас-то они много слушают. А отец-то пишет, Витя? А чего ему писать? Алименты свои платит и довольны. А тут рости, как знаешь. Алименты – это удовольствие ниже среднего. 25? 25. Стремиться надо, Витя. Да понимали бы они. Ты вот пришел из школы, сразу раз за уроки. Уроки приготовил, поиграл на баяне. А на баяне поиграл, тогда уж пошел погулял. Ну... Да, мне одно, конечно, трудно. Ой, как она у нас. Клонять надо, тогда и пук не будет. Шампанское должно стрелять. Держите, Агриппина Игнатьевна. Да смогу ухватить. Стремиться надо, Витя. Прошу. Угу. Ой. Ой. Ну, сдаешь. Да. Уж и то говорю, стремись, Витька. Да говорить мало, что говорить. Ну, как же воспитывать-то? Все. Пропустил по поводу воскресенья. И будет. Я ведь злоупотреблял. Крепко злоупотреблял.